Виола от неожиданности валится на спину, но меня не выпускает, и мы кубарем летим на дно лодки. Она еще быстрее отплывает от берега. Голова безумно кружится. Я кое-как стою на руках и ногах, но все равно переваливаюсь через борт и ору, что есть сил. «Манчи!» Путаясь ногами в длинных полах рясы, Аарон валяется на мягком песке. Манчи набрасывается на него, оголив клыки и когти, рыча и лая. Аарон пытается его стряхнуть, но мой пес хватает его зубами за нос и дергает изо всех сил. Манчи начисто отрывает Аарону нос. Тот вопит от боли, брызжа крови во все стороны. «Манчи!» — ору я. «Сюда, Манчи! Манчи!» — кричит Виола. «Ко мне, малыш!» Манчи отвлекается от Аарона, смотрит, кто его зовет, и Аарон не упускает случая. «Нет!» — кричу я. Он хватает Манчи за шкирку и одним рывком поднимает в воздух. «Манчи!» Я слышу плеск воды и смутно осознаю, что эта Виола схватила весло и пытается остановить лодку. Мир вокруг светится, пульсирует, и Аарон сцапал моего пса. «Вернись!» — орёт он, держа Манчи за шкирку на вытянутой руке. Он очень тяжелый, поэтому извивается от боли, но развернуться и укусить Аарона за руку не может. «Пусти его!» — кричу я. Аарон опускает голову. Из дыры на месте его носа хлещет кровь. И хотя разорванная щека немного заросла, зубы все еще видны. Несмотря на этот ужас, сквозь кровь и гной он с непоколебимым спокойствием произносит. «Вернись ко мне, тот хьюет». «Тот!» — скулит Манчи. Виол яростно гребет, мешая течению подхватить нашу лодку, но она очень слаба от снотворного, и мы отплываем все дальше. «Нет!» — кричит она. — Нет, нет! Пусти его! — ору я. — Девчонка или пес тот? — отвечает Аарон с прежним невозмутимым спокойствием, от которого мне в 100 раз страшнее, чем от крика. — Выбирай! Я тянусь за ножом и подношу его к своим глазам, но голова так кружится, что я теряю равновесие, падаю, чуть не оставляю зубы на деревянной лавке. — Тот? Говорит Виола, продолжая грести из последних сил. Река вертит и крутит нашу лодку, как хочет. Я сажусь, чувствуя вкус собственной крови, и мир вокруг так кружится, что я чуть снова не теряю равновесие. «Убью тебя!» Тихо-тихо выдавливаю я, так что никто и не слышит. «Последний шанс, тот!» Говорит Аарон, заметно теряя спокойствие. «Тот!» Все скулит и скулит Манчи. «Тот! Тот!» Но нет, убью. Мне опять удается лишь шепот. Нет. У меня нет выбора. Течение подхватывает нашу лодку, и я смотрю на Виолу, все еще борющуюся с рекой. Слезы капают с ее подбородка. Она смотрит на меня, и выбора нет. «Нет», задыхаясь, произносит она. «О, нет, тот». Я кладу ладонь на ее руку, чтобы она перестала грести. Шум Аарона взрывается алым и черным. Течение уносит нас прочь. «Прости!» — кричу я сквозь рев воды. Слова похожи на зазубренные шипы, которые разрывают мою грудь. И внутри все так болит, что я едва дышу. «Прости, Манчи!» «Тот!» — лает он, провожая нашу лодку растерянным и испуганным взглядом. «Тот!» «Манчи!» Аарон подносит к моему псу свободную руку. «Манчи!» «Тот!» Аарон делает резкое движение руками. Хрусть. И лай обрывается.